Глава 17. Белкин идет, понуро опустив голову, и со мной разговаривать не желает. Ладно, хоть не убегает, пристраиваюсь рядом. И долго ты собираешься на меня дуться? Пока замуж не выйду, мрачно отвечает Белкина. Давай лучше наоборот. Как только выйдешь, то, пожалуйста, дуйся, сколько влезет. А до этого времени не надо. Белкина молчит. И еще у меня к тебе очень большая просьба. Уж попросить я тебя могу? Можешь, нехотя отвечает Белкина. Не одевай больше это старье. Этим ты обижаешь и меня, и Анюту. Насчет Анюты я приплел, конечно, от себя тяну. Но, думаю, Анюта бы со мной согласилась. Чтобы Белкина не выглядела как чучело, она своими руками отсчитала портному немалую по меркам нашего скромного клана сумму. Если хочешь, я верну тебе и платье, и туфли. Ну вот, теперь я точно обиделся. Знаешь, Белкина, ты права. Какого черта я с тобой вожусь? Если хочешь разыгрывать из себя жертву обстоятельств, валяй. А у меня своих дел хватает. Ну а что, теперь я буду изображать из себя обиженного? В конце концов, Белкиной можно, почему мне нельзя? Мы засели за свитки. Я погрузился в работу, Белкина погрузилась в мысли. И, по всей видимости, что-то все-таки надумала. Она вдруг сообщила, что хочет ставить чайник и попросила меня набрать воды. Я согласился, когда вышел с пустым чайником в коридор, она тоже вышла следом. Догадываюсь, что хочет мне что-то сказать без лишних ушей. Извини, Кротовский, я была не права. Я буду носить новое платье и туфли, но...» Тут она удержалась и выпалила. «Но не думай, что ты для меня что-то значишь». «Ой, девки, что у них в головах?» Я хмуро покивал, мол, да, мол, уважаю такое решение, и быстро отвернулся, пока мне рожа от ухмылки не перекосила. Белкина убежала на четвертый этаж, а я незаметно прошел за ней следом со включенным радаром. Никто ее не подкарауливал. Будь я человеком более наивным, мог бы прийти к выводу, что ее оставили в покое. Но я знаю, что это не так. Полагаю, ее преследователь сменит тактику. Что-то более весомое, чем хулиганские наезды. Я сходил до туалета, набрал воды, вернулся и поставил чайник. И успел заварить чай, когда Белкина вернулась в свиточную. Она переоделась и снова превратилась в сногсшибательную красотку. Но вот другое дело. Фон Кенгуров тут же запорол заготовку, но это его проблемы. Нефиг отвлекаться во время работы. Перу пронизывателя охота пошла на пользу. Теперь оно будто сама стягивает пространство в одну точку. Мне стало сосредотачиваться намного легче. За 2 часа прописал 16 свитков. 8 целковых заработал. Неплохо. Пошел брать следующую заготовку, но не нашел. «Господа и дамы, а где взять еще заготовки под портальные свитки?» — спрашиваю громко. Обернулся Кенгуров. «А что, уже кончились? Я с запасом заполнял». «Так вот, кто делает исходную запись? Наш фон барон». «Кончились, говорю. Я сегодня разошелся». «Да, тогда придется ждать до завтра. У меня день на сегодня расписан». «Ай, ладно. До завтра так до завтра. Закончу сегодня пораньше. Мне еще за город добираться. Только прежде отправлюсь к бабе Нюке предупредить, чтоб сегодня на меня не рассчитывала». «Предок с вами, Кротовский, уезжайте спокойно по своим делам», — сказала она. «Вы и так в Маргушиной судьбе такое участие принимаете. Не беспокойтесь, сама ее лично отведу после занятий». На пригородном поезде доезжаю до знакомой станции, пешком иду до особняка, прохожу через знакомый заросший сад, ностальгии не испытываю, но легкое чувство сожаления, что пришлось продать такой чудесный дом, присутствует. Дверь мне открывает Мила, будто поджидала. На ней какая-то легкомысленная одежда, не слишком целомудренно прикрывающая сокровенное. А прикрывать там есть что. Не знал, что в купеческих домах бытуют такие свободные нравы. Внутренне подбираюсь. Не хватало еще поплыть от Милиных прелестей. Мне как-никак надо с купчиной в первую очередь мосты наводить. Купеческая дочь — дело второстепенное. «Здравствуй, Кротовский!» Она здоровается со мной на коротке, как со старым знакомым. «Очень рада. Проходи». «Здороваюсь. Прохожу». «Папенька, наконец, к нам Кротовский пожаловал!» — оповещает Мила куда-то в глубину дома. На ее оповещение через минуту выходит сам купчина. «Здороваемся!» Купчина, как всегда, деловит и сдержан. Жаль, я надеялся, что в домашней атмосфере он покажет себя более раскрепощенно. «Мила», — слегка извиняющимся голосом говорит купчина, — «я заберу у тебя Кротовского ненадолго. Нужно кое-что обсудить». «Куда уж деваться бедной Миле?» — она кокетливо тупит глазки. «Забирай, только чур ненадолго». Мы с купчиной проходим в кабинет, который еще недавно был моей комнатой. Обстановка здесь полностью поменялась. Если бы не знакомые обои, и не узнал бы. «Я отношусь к вам с большим уважением, граф», — начинает Хоромников, когда мы усаживаемся в кресло. «Поэтому скажу прямо, без обиняков. Что-то мне не нравится такое начало беседы. От такого начала ничего хорошего ждать не приходится. Слушаю вас. Мне поступили сведения, что ваша фабрика имеет обязательные к исполнению контракты по линии МВД. Так точно, отвечаю. Есть такой контракт. А еще, продолжает Купчина, мне сообщили, что фабрика имеет некоторые трудности с приобретением растительных макров. Зараза. Пронюхал как-то Хоромников о моих терках с ведомством Мышкина. Плохо, очень плохо. Вас, мягко говоря, дезинформировали, отвечаю. Буквально вчера фабрика приобрела партию макров. Работа идет в обычном режиме. Предпосылок для срыва исполнения контрактных условий нет. Купчина на мои слова никак не реагирует. Молчит. Ну что ж, насильно мил не будешь. Я так понимаю, мои слова вас не убедили? И вы отказываетесь от совместного предприятия? Ну а что? Если Купчина думает, что я начну доказывать, уговаривать или тем паче оправдывать и вставать в позу просящего, то он ошибается. Я просто сейчас поднимусь с этого кресла и пойду искать другие варианты. Я так делал раньше. Я готов так сделать и сейчас. И Купчина, похоже, считывает мою решимость. Купчина понимает, что он не единственный кошелек в Питере, а торговые площади в черте Красного круга. Пойди-ка, поищи. «Я не отказываюсь, граф», — говорит Купчина ровно. «Но вы сами понимаете, я должен принимать во внимание риски. А риски по контрактам МВД — это не мелочь». «Ну, тогда я не знаю, как развеять ваши опасения. Разве принести вам справку из полиции, что я у них на учете не состою?» «Справки не надо». На лице Хоромникова впервые с момента встреч обозначилось подобие улыбки. «Но мне придется повременить с предприятием, убедиться, что контракт исполняется». «Понимаю», — поднимаюсь из кресла. «Благодарю за откровенность. Поверьте, Петр Ильич, я это ценю. Не люблю тот род дельцов, что не говорят ни да, ни нет, тянут до последнего, а потом неизменно подводят. Ваша прямота и честность мне импонирует. Засим позвольте откланяться». «Ну что же вы, Сергей Николаевич, засобирались, а ужин? Я вас с супругой познакомлю». «С ужином тоже повременим. Для совместного ужина хотелось бы иметь приятный повод. А так я своей постной миной вашей супруге только аппетит испорчу». Купчина лично проводил меня до двери, и я расцениваю это как знак уважения. С милой, правда, попрощаться не вышло. Стремительное пламя опять куда-то усквозило. Надеюсь, мила меня простит. Иду задумчиво по заросшей тропинке запущенного сада. Да, из рук вон плохо складывается. Это я при Купчине продемонстрировал решимость пойти и найти другого Купчину. Только нет у меня на примете другого. Да даже если бы и был... Да даже если бы и был. Другой Купчина, Хоромникова, окажется не глупее. Тоже пробьет мою фабрику по своим каналам. Итог будет такой же. Мне это показалось? Нет, мне это не показалось. Выныриваю из дома моих тяжких и пытаюсь осмотреться, кто там пыскает. Рыжий Мила разыгрывает пантомиму из-за розового куста, пытаясь привлечь мое внимание, и энергично машет рукой. Смысла пантомимы я пока не понимаю. Крпский! Давит из себя еле слышно, делает страшные глаза и опять машет рукой. А, теперь понимаю. Мила приглашает следовать за ней. Крадусь за ней мимо кустов, мимо старых сливовых деревьев. В итоге она приводит меня в дальний конец участка к маленькому летнему домику. В таких домиках, наверное, должны обитать садовники. Я даже не знал, что здесь такое есть. Заведя внутрь, Мила начинает говорить свободно. «Вот, я устроила здесь себе гнездышко. Нравится? Симпатично. Не знаю, была ли в этом домике раньше мебель, а теперь тут есть шикарный диван, несколько стульев, круглый столик. На столике бутылка вина, ваза с фруктами, пара бокалов. Очень миленькое гнездышко устроила себе Мила. Располагайся, Кротовский». Мила садится на диван, откидывается на спинку и непринужденно кладет ноги на столик. «Вина выпьешь?» «А, пожалуй, выпью». Присаживаюсь на стул, откупориваю бутылку, разливаю по бокалам. Один подаю Миле, другой беру себе. «Твое здоровье, Кротовский!» Она салютует мне бокалом. «Твое здоровье, Мила!» Мы делаем по глотку. «И чего ты на ужин не остался?» спрашивает Мила. Пожимаю плечами. «Не захотел». «А чего так?» «Твой отец решил отложить сделку». «Вот оно что». «Тогда я тебе одно скажу, Кротовский. Если папенька отложил сделку, у него были на то причины. Он нам с матушкой все уши прожужжал, какой умный молодой человек этот Кротовский. Какие новаторские идеи предлагает этот Кротовский. Таких эпитетов никто другой от моего папеньки не удостаивался». «Мне приятно это слышать, но делу это не поможешь. Мила, а может, ты мне поможешь?» «Это смотря чем». «Ты сможешь аккуратно выпросить у твоего папеньки, что именно ему наплели про мою фабрику? Что за осведомители у него такие?» Мила ухмыляется, снимает ноги со столика, ставит бокал. Встает, подходит вплотную и слегка ко мне наклоняется. Поскольку я стою сидеть на стуле, мой нос фактически оказывается в соблазнительной ложбинке между упругими полушариями, едва прикрытыми невесомой тканью. Мила запускает пальцы мне в волосы. «Но тогда ты мне будешь должен, Кротовский». «Ох, грехи мои тяжкие, буду должен». Мила выходит из домика, оставив меня одного. Подливаю себе немного вина, отпиваю, остается только ждать. Она вернулась минут через 20, плюхнулась на диван и снова воздрузила ноги на столик. «Кротовский, будь паинькой, налей мне вина. Папенька порой бывает невыносимо скрытен». Наливаю ей вина. «Значит так, слушай. Сядь уже рядом со мной, боишься меня как будто». Пересаживаюсь со стола к ней на диван. «По поводу осведомителя». «Поближе сядь, Кротовский, я не кусаюсь». Надо сказать, Мила умело держит интригу. Явный артистический талант. Пододвигаюсь поближе. Она, наконец, удовлетворилась степенью моей управляемости. Начинает рассказывать. «Нет у него никакого осведомителя», — говорит она. «К нему приходила некая баронесса Гадюкина. Ты ее знаешь?» «Знаю. Я выгнал ее с фабрики». «Вот как. Может, стоит рассказать об этом папеньке?» «Может, и стоит, но не прямо сейчас». «Кротовский, ты узнал, что хотел?» «Да, Мила, спасибо. Ты мне очень помогла». «Но уж нет, Кротовский, одним спасибом ты не отделаешься». Она хитро прищуривает глаз и передает мне пустой бокал, чтобы я поставил его на стол. Я ставлю бокал. «А теперь сними уже это с меня. Да, и это. Да, Кротовский, ниже. Еще ниже. Да». На следующие полчаса погружаюсь в пучину разврата. Не думал, что купеческие дочери могут быть так раскрепощены в сексе. Хотя много ли я знаю о купеческих дочерях? «Кротовский, там в бутылке еще что-то осталось? Одну минуту». Вливаю в бокал остатки вина, передаю. Она жадно выпивает. «Кротовский, тебе точно всего 18 лет? Чего ты смеешься, дурачок?» «Нелепый вопрос?» «Нормальный вопрос. Мне точно 18 лет». «Ты что, уже одеваешься?» Мила очень мило выпячивает губки. «Я думала, мы еще пошалим. Мне нужно успеть на вечерний поезд». «Оставайся до утра, никто тебя не гонит». «Я бы рад, но мне нужно спасать сделку с твоим папенькой». «Ладно уж, иди. Но имей в виду, Кротовский, долг ты еще не отработал». «Вот ведь дитя капитализма». Целую надутые губки. «Придется отрабатывать в другой раз». Мила выпустила меня через какую-то потайную калитку, о существовании которой я не то что не знал, даже не догадывался. Припускаю со всех ног к станции, едва успеваю на поезд. Даже билет купить не успел. Черт, терпеть не могу ездить зайцем. Один из редких пассажиров подсказывает, что в последнем вагоне есть шанс застать кондуктора. У кого можно приобрести билет? Поезд тронулся. Я отправляюсь в последний вагон искать кондуктора. Однако никакого кондуктора в последнем вагоне я не застаю. Может, он в тамбуре? Прохожу через весь вагон, дергаю дверь. Закрыто. Деваться некуда, поеду без билета. Собираюсь присесть на пустую лавку и замечаю, что два единственных пассажира в последнем вагоне имеют самый бандитский вид. И моя форма гимназиста для них как красная тряпка для быка. Они подхватываются с места и направляются ко мне. Бежать мне некуда, сам себя загнал в ловушку. У меня в кармане до сих пор лежит дешевый трофейный ножик, который я отобрал у предыдущих гоп-стопников. Я его достаю, хотя и знаю, в моем случае это плохой аргумент. Орудовать ножом не обучен. А бандюганы уже подоставали ножи и ухмыляются, они в себе уверены. Они-то, скорее всего, обращению с ножом обучены неплохо. И вдруг я почувствовал, как выгнулось перо в моем кармане, подавая знак. Да, черт возьми, у меня есть реальное оружие, о котором я не подумал. Отбрасываю бесполезный нож и достаю пронизывателя. При виде пера в моей ручке ухмылки на бандитских рожах растягиваются еще шире. «Желаешь выписать нам чек?» «Еще как желаю». Нацеливаюсь и выстреливаю в одного силовым импульсом, прямо в сердце. Преступник хватается за грудь и оседает на пол. «А ну отошел!» — прикрикиваю на второго, перенацеливая перо. Бандит бледнеет, падает на задницу, на скамью, испуганно сдвигается, прижимаясь к вагонной стенке. «Извиняйте, ваша благородь, мы не знали». Трогая носком ботинка неудачника, словившего заряд. «Живой хоть?» Бандюган издает слабый стон. «Живой. Это хорошо. Заряд моего пера для человека оказывается не смертелен. Ну так оно даже к лучшему. Мне только убийства не хватало. Ухожу в головную часть поезда и доезжаю до Питера без дальнейших приключений. Но вообще, подутомили чуть не ежедневные попытки меня избить или ограбить. Здесь вообще культурная столица нашей Родины? Или Дикий Запад? Полиция вообще хоть что-то делает? Или это только мне так не везет? Вопросы риторические. Искать ответы на такие вопросы бессмысленно. Время вечернее, ехать на фабрику уже поздно. Доезжаю на трамвае до доходного дома, однако своих никого не застаю. Половой за стойкой передает мне конверт и записку. Награждаю служащего монеткой и принимаю корреспонденцию. В конверте опять письмо от Гадюкиной. Баронесса упорно желает со мной встретиться, а я бы предпочел встретиться с ней, имея более весомые аргументы, чем одни только показания поверенного. Гадюкина совсем не дура. Поверенному она плюнет в глаза и скажет, что он лжет. Убираю письмо в карман и раскрываю записку. Записка от Анюты. «Сережка, на фабрике произошло чрезвычайное. Мы все поехали туда. Ты тоже приезжай, как сможешь». «Вот черт! Что же там такое стряслось? Что же навалилось-то?» И Купчина в отказ пошел теперь еще, ЧП на фабрике. Выбегаю на улицу, ловлю извозчика, велю ему гнать поскорее. У фабрики расплачиваюсь, выпрыгиваю из коляски, спешу к воротам. Навстречу мне выбегает Анюта. «Сережка, там, там! Да что там? Говори яснее!»